Дело в том, что после смерти Сталина теоретические разработки по социализму практически закончились. Началось окостенение идеологии, она стала превращаться в пропаганду, в которую не верили даже те, кто ее пропагандировал. Два съезда сыграли очень такую, я бы сказал, отрицательную роль и с точки зрения развития практики, и с точки зрения развития теории. Это 21-й съезд КПСС и 22-й. На 21-м съезде КПСС было признано, что социализм победил окончательно и полностью, и теперь мы строим коммунизм. Мы переходим к развернутому строительству коммунизма. Отсюда моральный кодекс коммуниста, строители коммунизма и так далее. Еще более серьезные вещи в теории идеологии произошли негативные на 22-м съезде КПСС. Ну, там одна линия была практическая, это дальнейшая десталинизация. Если на 21-м съезде критика Сталина была приглушена, на 22-м съезде, поскольку нарастали кризисные явления и началась такая критика уже Хрущева не со стороны тех людей, которых он убрал в 56-57 году, то есть Каганович, Маленков был убран раньше, Каганович, Молотов, здесь уже, сказать, подрастало следующее поколение номенклатурщиков, и они, им вот эта чехарда хрущевская начинала уже надоедать. И для того, чтобы укрепить свои позиции, Хрущев начал разыгрывать опять антисталинскую карту. Он, во-первых, но он мало что добавил по сравнению с докладом на 20-м съезде. Единственное, он педалировал больше роль Сталина якобы в убийстве Кирова, что абсолютная неправда. Ну и вторая вещь. Ему нужно было закрепить, то есть сработать по принципу «бросок завершается болевым приемом», нужно было вынести тело Сталина из мавзолея. Он понимал, что это очень трудно будет сделать. И они разыграли, такая была старая большевичка, маразматичка Лазуркина, они с ней разыграли элементарный спектакль, и на это съезд купился. Значит, Лазуркина попросила слово и сказала: «Товарищи, мне вчера приснился товарищ Ленин. И товарищ Ленин мне сказал, что ему очень неприятно лежать в мавзолее с товарищем Сталином, потому что товарищ Сталин совершил много преступлений против коммунистической партии Советского Союза». Тут же Хрущев поднялся и сказал: «Давайте проголосуем за вынос тела Сталина из мавзолея». Народ совершенно обалдел, и после вот этой вот слов Лазуркина они ей проголосовали, все, решение было принято, и тело Сталина было вынесено из мавзолея и захоронено у Кремлевской стены. Как поют по этому поводу группы Любэ, их 60-е гордые пузатые, гипсовую статую сняли с алтаря. Но он имеет в виду, что сняли памятник. В теоретическом, вот что произошло важного в теоретическом идеологическом плане? Убрана была формулировка «диктатура пролетариата». Было признано, что у нас бесклассовое общество. То есть номенклатура убирала пролетариат как тот слой интереса, которого она выражает. Дальше. Наряду с обычным бла-бла-бла про строительство коммунизма появилась формулировка, что одна из главных задач Коммунистической партии Советского Союза – это всемерное удовлетворение растущих материальных потребностей советских граждан. И вот это была мина замедленного действия, потому что фактически провозглашалось создание общества потребления на коммунистической основе, и в оценку советского общества вводился чуждый ему элемент, потому что при очень серьезных проблемах с удовлетворением материальных потребностей, с ростом социального неравенства, любой гражданин Советского Союза по поводу номенклатуры мог сказать: значит, вы свои материальные потребности удовлетворяете, вы провозгласили, что это ваша одна из целей, а наши это потребности не удовлетворяются, вы свои потребности удовлетворяете в 200-й секции ГУМа, специально для сказать, высшей номенклатуры, а нам что? То есть это не думаю, Хрущев-то по недомыслию это подписал, но кто-то очень умный делал вот эти, так сказать, вещи. Дальше. Еще одна вещь, которая была запущена тоже на 22-м съезде, это движение за коммунистическое отношение к труду. Но с точки зрения, так сказать, в принципе, да, это все правильно, но то, как это реализовывалось, это была, так сказать, чистая профанация. Уже в середине 50-х годов в советском руководстве выделились две группировки. Одну называют условно прогрессистами или либералами, а вторую – неосталинистами или консерваторами. На самом деле к либерализму реальному этого никакого отношения, так сказать, не имеет. Это имеет отношение к другим вещам. Дело в том, что с 20-х годов каждому рангу номенклатуры был отведен определенный уровень потребления. И за этим очень жестко следили до середины 50-х годов. С середины 50-х годов ситуация стала меняться. Во-первых, с середины 50-х годов начала развиваться теневая экономика. И тут же было создано ОБХСС, общество по борьбе с хищением социалистической собственности. И это было по тем показателям, что начинает развиваться теневая экономика. Что такое теневая экономика? Это номенклатурный работник, которому был предписан определенный уровень потребления, жесткий, он реализовывал свое желание жить так, скажем, как живет, так сказать, человек следующего ранга, он реализовывал его, так сказать, теневым образом. То есть начала ломаться вот эта система. И вот это и есть советская либеральная номенклатура. Либерализм номенклатуры – это, первое, желание жить не в соответствии материально с тем рангом, который он занимает, и второе, чаще ездить за границу, а если чаще ездить за границу, то нужно улучшать отношения с Западом, нужно вписываться в западную систему. И, кстати, не случайно на 20-м съезде был принят тезис о возможности мирного сосуществования государств с различным социально-экономическим строем. Номенклатура начала встраиваться в мировой рынок. И это означало, на самом деле, путь к тому, что закончилось при Горбачеве. Запомните, пожалуйста, вот эту фамилию. Отто Куссинен. Это очень серьезный человек. Это он написал устав Коминтерна. Когда его попросил Ленин, Куссинен был левый глобалист, он был за мировую революцию, сказать, что он скрывал, поскольку Сталин отошел от этого курса, он ненавидел Сталина, и именно Куссинен вытащил в свое время Суслова, Андропова, то есть тех людей, которые сыграли очень отрицательную роль в развитии советского общества. Но помимо вот этой линии такой кондовой идеологии, возникали новые идеи, так называемые оттепельные идеи. Вот отражением вот этого появления консерваторов и либералов во власти, сказать, это отражалось прежде всего в литературе, потому что в литературе появились направления, сказать, такое вот либеральное, это «Новый мир», «Юность» и консервативное, скажем, там «Октябрь» Сафронова. Хрущев провозгласил, что мы открытое общество. Это было замечательно. Но дело в том, что открытость открытости рознь. Вот, например, приезжает, чем было сильно советское общество? Тем, что бесплатное жилье практически, бесплатная медицина. Пусть она не очень высокого качества, но в любом случае повыше, чем сейчас. Это незаметно глазу. Приезжает советский турист на Запад, он видит 100 видов колбасы, 100 видов сыра, и кажется, приезжает турист западный сюда, и он видит, в общем-то, очень такие, так сказать, некачественные предметы, так сказать, ширпотреба. И складывается картина не в пользу советского общества, только забывается при этом, что бесплатное образование, бесплатная медицина, маленькая квартплата. Ведь на что купилось советское население в перестройку? Все ведь никто не думал, что, сказать, все будет платное. Думали, что будет вот как сейчас, и плюс к этому добавится еще рынок, плюс жвачка, плюс колбаса и так далее, и так далее. Вышло все по-другому. И вот, чтобы продемонстрировать эту новую открытость после развенчания культа личности, во-первых, у нас был проведен праздник молодежи, Всемирный фестиваль. Ну и кроме того, было решено, так сказать, пригласить такого известного певца Ива Монтана, который был популярен во Франции. Его пригласили, он приехал. И вышел казус, его здесь очень хорошо принимали, вокруг него все крутилось. А он покупал тем временем женское белье, мужские семейные трусы. И когда он вернулся во Францию, он устроил выставку. Вот в чем ходят советские мужчины, женщины. То есть вот эта открытость оборачивалась таким образом. При том, что Ив Монтан замечательный певец и киноактер. Но тем не менее, вот он так отблагодарил советских хозяев. С эпохой Хрущева связана такая вещь, как шестидесятничество. Шестидесятниками, то есть людьми 60-х годов, именно первой половины, называют себя многие, называли и называют себя многие ученые, литераторы. Значит, шестидесятники в идейном плане были критиками Сталина, и они говорили о необходимости возвращения к ленинским нормам, то есть это в духе Хрущева было. Ну вот у Акуджавы есть такая песня: «И комиссары в пыльных шлемах склонятся надо мной», там он погибает над ним. Это возвращение вот к временам Ленина Троцкого, такой романтизм революционный. То есть это была реакционная утопия советского общества. Но в то же время шестидесятничество было попыткой создания элитарной идеологии, но только не официальной коммунистической, а вот такой розово-либеральной, околокоммунистической, но такая коммунистическая, которая смотрит вот в романтику гражданской войны, романтику ленинизма, то есть все, что, так сказать, противопоставлено Сталину. И вот это, вот шестидесятничество, оно и стало такой, повторяю, идеологией, которой, с одной стороны, все эти люди, на самом деле, они не хотели конфронтации с режимом, они хотели постоянно показывать кукиш режиму в кармане и при этом кормиться от режима, и еще его и поучать. И был какой-то период такого вот симбиоза, а потом все это разъехалось. Значит, если говорить об экономике, мы с вами цифры записали. Значит, отмечу один момент, который иногда неправильно продается в учебниках. Говорится о том, что когда Хрущев создался в нархозы, сразу улучшились показатели. Фокус здесь вот заключается в чем. Когда было принято решение о создании совнархозов, было приторможено действие централизованных министерств, то есть хозяйство было предоставлено самому себе. И вот в тот момент, в момент пересменки, когда министерства еще не действовали, а совнархозы еще не заработали, действительно произошел подъем. А потом начался спуск, потому что, с одной стороны, совнархозы вроде бы они давали больше свободы на местах, но, с другой стороны, например, в тяжелой промышленности эта ликвидация централизованных министерств была очень, очень серьезная, сказать, проблема, которая ломала централизованное управление, работавшее уже 30 лет. Самым хреновым положением было в сельском хозяйстве. Значит, бросились осваивать целину. И не просчитали экологические последствия этого. Сначала были хорошие урожаи, а потом выяснилось, что отдача будет постоянно уменьшаться. Пылевые бури, нарушение экологического баланса. Кончилось все тем, что в конце 50-х, начале 60-х годов, когда ожидалось, что целина даст как раз очень много, продуктивность целинных земель снизилась на 65%. Кроме того, освоение целины отвлекало средства от земледелия Центральной России, РСФСР, которая стала постепенно деградировать. Побывав в Америке, Хрущев очень, сказать, сильно вдохновился кукурузой. И по возвращении в Советский Союз он решил, что вот, сказать, нужно развивать кукурузу. Правда, здесь и начали действительно везде сажать кукурузу, как говорили тогда, даже за полярным кругом. Но вот в этом Хрущев уж точно не виноват. Он много в чем виноват. Это была типичная такая, сказать, административный раш. Все хотели угодить главному начальнику, и кукурузу действительно стали сажать там, где, сказать, ее и нельзя сажать. Еще один момент. Реорганизация МТС. Вроде бы хорошее начинание. Отдать колхозам машино-тракторные станции. Замечательно. Отдали. Люди уехали в город, которые раньше были, сказать, при машино-тракторных станциях. Выяснилось, что в колхозах достаточного количества специалистов нет, техника стала ломаться, запчастей нет. В результате уменьшился машинный парк в деревне. Но к самым страшным последствиям в сельском хозяйстве принес лозунг Хрущева «Догнать и перегнать Америку по производству мяса, молока и масла на душу населения». Самым таким вопиющим случаем был случай первого секретаря Рязанского обкома КПСС Ларионова. Чтобы выполнить и перевыполнить план, он приказал практически забить весь скот в Рязанской области. Скот забили, план перевыполнили, дали ему Героя Советского Союза. Ну и сказали, ты молодец, значит, в следующем году ты должен еще более увеличить план. Что делать? Ларионов начал скупать скот в соседних областях. Пустил под нож молодняк. И это все вскрылось. Ларионов пустил себе пулю в лоб. Это крайний случай, но примерно такие же вещи были и в других местах. Под нож пускали молодняк. Кроме того, в это же время, как мы с вами записали, запретили содержать скот в личной собственности граждан, проживающих в городах и рабочих поселках. Тоже скот забили. Ну, отсюда проблемы с мясом и молоком. В результате пришлось повышать цены. Это, чуть позже я вам скажу, привело к недовольству и в конечном счете к очень серьезным социальным проблемам. По внутренней политике мы отметили, и это я хочу, чтобы вы запомнили, что при Хрущеве продолжался процесс дерусификации органов власти в республиках. И Хрущев все больше и больше опирался на областные и республиканские кадры. По мере усиления кризиса в центре он вот опирался на эти группы. Вопиющий случай, который очень часто не упоминают в учебниках, это вот то, что упразднили общесоюзный МВД и передали в республику. 6 лет у нас не было в стране общесоюзного министерства внутренних дел. По социальным изменениям. Здесь тоже было очень такое серьезное, острое противоречие. С одной стороны, действительно, население к концу 60-х годов, потом процесс пошел вниз, стало жить лучше, и жилищное строительство было, развивалось. А вот дальше определенного уровня, на который рассчитывали уже представители творческой интеллигенции, самой номенклатуры, которая хотела не только физических гарантий, она их получила с 1953 по 1956 год. Теперь я вам уже говорил, что на первом же мартовском пленуме 1953 года было принято решение, что члены ЦК можно арестовать только что согласие ЦК. Никто не мог приехать и взять его. Более того, в 1956 году Хрущев запретил работу чекистов по уровню выше первого секретаря райкома и выше, было запрещено вербовать в качестве осведомителей вот, людей этого ранга. Правда, это, так сказать, нарушалось, но, в общем, это было чревато. Хрущев действительно верил в коммунистические идеалы. Я думаю, что это был последний советский лидер, который действительно верил в коммунизм. Но у его коммунизм был такого немножечко, сказать, ну не немножечко, а такого троцкистского типа. И Хрущев считал, что даем отдельные квартиры, а вот быт должен быть общий, потому что иначе коллективизм пропадет. Нельзя ни в коем случае, сказать, в эти самые машины продавать большое количество легковых автомобилей в частные руки. Пусть будет парк автомобилей, где люди могут, сказать, брать машину на прокат, платить деньги. То есть Хрущев, обеспечив гарантии физической безопасности номенклатуры, напрочь, насмерть стал против получения ими гарантий экономических и социальных, плюс еще о рабочей уровне школы, что тоже очень не понравилось ни интеллигенции, ни номенклатуре. Это при том, что быт советских граждан стал стремительно меняться в начале 60-х годов. Более того, в чем-то этот быт был более цивилизован, там, скажем, если сравнить с Францией той же или Италией первой половины 60-х годов. Вот если вы посмотрите итальянские фильмы конца 50-х, начала 60-х годов, вы посмотрите, что такое итальянская школа, и сравните их с советской школой конца 50-х, начала 60-х годов, сравнение будет просто многократно в пользу советской школы. Изменения произойдут позже. Бытовая революция, после чего Запад оставит действительно Советский Союз в офсайде, по крайней мере, по линии среднего класса, это произойдет уже в середине 70-х годов. В конце 50-х, начале 60-х годов было все по-другому. Даже если взять Соединенные Штаты Америки, вот когда я в Штатах преподавал, библиотекарша, такая уже женщина к 70 годам, разговаривая со мной об американской молодежи, она сказала: к сожалению, наша молодежь не помнит, что мы начали есть, сказать, мясо всерьез, вот, сказать, это американская диета, которая считается мясо же, там, стейки и так далее, в 60-е годы, а вот 40-е, 50-е годы, картошечка и, сказать, мясо, это не часто было. То есть вот этот рывок в структурах повседневности, он произошел позже, а в 50-е и 60-е годы, при том, что мы отставали, но не намного. Так, про церковь мы поговорили с вами. Вот эта история с У-2, потому что она имела очень серьезные последствия. Дело вот, я как вам уже объяснял, мы до 60-го года не могли сбивать американские самолеты, которые летали и все, так сказать, снимали. А вот 1 мая мы долбанули. Хрущев был в ярости. Он должен был встречаться с президентом США Эйзенхауэром в Париже. Встреча в верхах, называют сейчас встречи, саммит. Замечательная есть формулировка. Встреча в верхах. Так вот, Хрущев сказал, что он встретится с Эйзенхауэром, если США извинятся публично перед Советским Союзом и пообещают больше, что самолеты летать не будут. Ну, Эйзенхауэр отказался извиняться, и Хрущев не поехал на встречу. При том, что Эйзенхауэр сменил Кеннеди в качестве президента, кризисные явления нарастали в отношении советско-американских, вспыхнул берлинский кризис, после чего была построена фактически за один день Берлинская стена была возведена, и она была сломана. Кто мне напомнит, когда сломали Берлинскую стену, в каком году? Так. 89-м. Ну и чтобы совсем погрозить как следует кулаком американцам, Хрущев приказал взорвать 50-мегатонную бомбу над новой землей. Это действительно было очень мощное зрелище, от которого просто земля действительно содрогнулась. Было зафиксировано очень мощный, так сказать, такой толчок по планете. Далее, очень активно Советский Союз начал помогать слаборазвитым странам. Это то, чего, что не делалось при Сталине. Я вам уже говорил в прошлой лекции, что Сталин исходил из того, что пусть будут не социалистические режимы, а такие леволиберальные, националистические, чтобы в них много не вкладывать. Самое главное, чтобы они не были враждебны Советскому Союзу. Этот курс был и к Европе тоже, но в Европе не получилось из-за плана Маршалла, и пришлось социализировать Европу к неудовольствию Сталина. Но что касается всего остального, я вам на прошлой лекции говорил, что Сталин, например, был сторонником разделения Китая на две части: Северный Китай коммунисты, Южный Чинкайши Гоминьдан, по образцу Кореи и Вьетнама. Американцы рассудили по-другому. Они, то есть не американцы, а Рокфеллеры были очень заинтересованы, чтобы Китай был един, потому что, так сказать, они в свое время вложились в Китай. И, кстати, в этом отношении Рокфеллерам очень не нравились проблемы, то, что есть проблемы в советско-китайских отношениях. Это их не устраивало по их интересам. Значит, еще по хрущевскому времени, 50-е, 60-е годы, это период, когда огромные средства вкладывались в науку, когда мы действительно огребли 7 Нобелевских премий, химия — это Семенов, и еще 6 Нобелевских премий. Это действительно был пик в развитии советской науки. Престиж ученого, инженера был, ну, просто сказать, совершенно фантастичен. Все изменилось на рубеже 60-х, 70-х годов. Скажем, если в 50-е, в середине 60-х годов инженер — это была очень уважаемая профессия, то во второй половине 70-х появилось слово инженерик, инженеришка, ну, потому что был переизбыток инженеров, и инженер утратил свое такое эксклюзивное социальное значение, которое он имел. То же самое с профессурой. Снижалось, поскольку профессоров стало как семиклассников перед Великой Отечественной войной, естественно, и престиж их падал. Культура. Когда говорят о культуре, то вот здесь вспоминают оттепель. Весь этот период называется оттепелью. Это, кстати, один из мифов. На самом деле оттепель была значительно более жесткой в политическом плане периодом, чем брежневский так называемый застой. Другое дело, что в 50-е годы, в 50-е и начале 60-х годов возникло очень много ожиданий, и у людей остались в памяти эти ожидания, которые не реализовались. А вот брежневское время намного более мягкое, чем хрущевское. Оно считается, так сказать, там, застоем и так далее. И была еще одна разница. Хрущев, в отличие от Брежнева, Хрущев был последним советским руководителем, которому, в принципе, было наплевать, что на Западе пишут про него. Ну, так он мог поинтересоваться, а вот Брежнева уже это очень заботило. Я не говорю уже о Горбачеве, который в 87 году, по тому, что пишут в мемуарах с конца 87 года, он приходил и прежде всего читал, ему переводили, поскольку языков никаких не знал, ему переводили, что в западных газетах о нем пишут хорошего. То есть вот это нарастание психологической зависимости, а что они пишут на нас, вот Хрущеву это было совершенно фиолетово. Очень важно для власти в этот период, при Брежневе это исчезло, для власти очень важен был диалог с творческой интеллигенцией, потому что очень власть понимала, что творческая интеллигенция — это важная группа социальная, потому что она не была большой по численности. Она разрослась в брежневское время, и поэтому ее процент увеличился, а удельный вес, значения снизились. Были вот эти встречи с 57 по 62 год Хрущева и вообще руководство с творческой интеллигенцией. Но иногда они проходили спокойно, иногда они проходили очень жестко. Однажды на одной из встреч Хрущев почему-то взъелся на поэта Вознесенского, сказал, что Вознесенский иностранный агент, и ему нечего делать в Советском Союзе, и сказал: если вы хотите, мы сейчас вам паспорт выпишем. Начал кричать: выпишите иностранный паспорт Вознесенскому, пусть убирается в свою любимую Америку. Вознесенский встал и начал оправдываться и говорить, что, сказать, он, сказать, патриот там, и так далее, и так далее. То есть вот все это происходило вот таким образом. Но в этом, это не в защиту Хрущева, но в этом вот отражался некий такой пусть дурацкий, но диалог власти с творческой интеллигенцией. В 60-е годы при Брежневе это уже ушло. Литературным событием этого периода была западная провокация с романом Пастернака «Доктор Живаго». Пастернак написал этот роман. Роман сам по себе очень слабый. Если кто-то из вас его, сказать, прочитает, вы это, сказать, увидите. Это явно написано поэтом, у которого нет опыта написания прозы. Пастернак не собирался печатать его за границей. Но о том, что написан такой роман, и его можно использовать, охарактеризовав как антисоветский, сыграв на тупости советского руководства, узнали в Америке. И американцы попытались заполучить этот роман. Они никак не могли его получить. А в это время Пастернак передал роман, рукописную версию, то есть на машинописную, одной своей знакомой, кажется, во Франции. И ЦРУшники об этом узнали. Значит, они у нее попросили роман, она отказала. Она в это время летела из Франции в Италию. И когда самолет приземлился в Италии, сделали вид, значит, что там, так сказать, с багажом какие-то проблемы, так сказать, все ждали багаж. В это время вскрыли ее чемодан, вытащили доктора Живаго, пересняли его и все, так сказать, положили на место. И доктор Живаго вышел на Западе. Пастернак его не передавал. Он вышел в издательство «Фельтринелли» в Италии. И тут же, по политическим мотивам, ему дали Нобелевскую премию. Вот советскому руководству, кстати, Хрущев, когда был на пенсии, он признал, что не надо было делать то, что было сделано. Но это он уже был пенсионер. А вот когда он был у власти, он пришел в бешенство. Вообще, Хрущев часто очень приходил в бешенство. Моего одного знакомого после автокатастрофы лечила врач, которая в 50-е годы была личным врачом семейства Хрущева. Но надо сказать, что Хрущев редко очень говорил что-то спокойное и моментально выходил из себя и начинал там выкрикивать, стучать кулаками. А уж если ему кто-то из домашних начинал что-то возражать, если это возражение было активным, то он выходил из себя и начинал, он выкрикивал три главных у него таких было сильных слова для, так сказать, вот в политической дискуссии. Это капиталисты, сионисты, пидорасы. Он именно так говорил, не педерасты, а вот так вот. И он приходил в ярости. Тогда от него домашние отставали, потому что он приходил в бешенство. Здесь Хрущев пришел в бешенство, потому что все выглядело так, как будто Живаго, доктор Живаго был передан сознательно Пастернаком. Вместо того, чтобы спустить на тормозах. Ну, дали Нобелевскую премию, хорошо. Сейчас он съездит, получит премию и все. Здесь развернулась кампания, и Пастернак вынужден был публично отказаться от этой премии. Потом ее привезли в денежном виде. И Пастернак, кстати, ходил и раздавал просто деньги разным людям, которым либо был должен, либо которым он просто, так сказать, помогал деньгами. Но Пастернака это подкосило. Он довольно быстро умер после этого от онкологии. И это тоже было использовано в антисоветской пропаганде. Вот так тупая совершенно реакция советских властей привела, по сути дела, к политическому скандалу, и советское руководство выглядело, как сказать, такое зверское, тупое в глазах общественного мнения. Совершенно потрясающий феномен 50-х, начало 60-х годов – это советская фантастика. Вот если взять, например, творчество Стругацких, сначала это там полеты в космос, планета багровых туч, «Путь на Амальтею», и последнее их такое произведение, очень оптимистичное, это называется «Возвращение», «Полдень, 22 век», 62 год. После этого вот эти вот такие мрачноватые произведения, которые так очень любила советская интеллигенция, и Стругацкие стали кумирами советской интеллигенции. То же самое у Ивана Ефремова, намного более, на мой взгляд, сильного фантаста, чем Стругацкие. Это потрясающий роман социального оптимизма «Туманность Андромеды» 57 год, затем «Лезвие бритвы» 62 год. Совершенно фантастическая вещь. Я полагаю, что вообще, сказать, этот роман обязательно нужно прочесть всем. А потом вдруг «Час быка», который начинают изымать из библиотек, и после чего в КГБ начинают подозревать, что Ефремов – это английский агент, и после его смерти его архив конфискуется Комитетом государственной безопасности. И вообще, но вот это вот самые известные советские фантасты Стругацкий и Ефремов, причем они занимали очень важное место в такой социально-политической, так сказать, картине, особенно Стругацкие. Правда, слава к Стругацким придет уже во второй половине 60-х, 70-е годы, но начало пришлось вот на начало 60-х годов. Значит, по искусству мы с вами записали, это лучше, вот все, что мы с вами записали по искусству, живопись, архитектура, посмотрите в интернете, это стоит того. Особенно сталинские высотки, они такие полифункциональные, причем под каждой сталинской высоткой, безусловно, сказать, такой подземный город, вот, например, под Московским университетом, я долго никак не мог понять, почему так поезд идет долго от Воробьевых гор, от Ленинских гор до университета, хотя там расстояние примерно такое же, как между Спортивной и Ленинскими горами. Потом я понял, что я однажды засек, понял, что поезд идет вот таким образом. Он как-то что-то огибает. Ну и потом, как-то я разговаривал со знающим человеком, он говорит, да, он огибает. Он огибает огромный подземный город, который находится под Московским университетом. Значит, очень важная вещь. Очень важную вещь в это время играл советский спорт в социально-политической жизни советского общества. Вообще нужно сказать, что особенно в коллективных видах спорта, вот 50-е, 60-е годы, это было начало подъема, если есть футбольные болельщики, они мне скажут, какой у нас успех был на Олимпийских играх 56-го года? Финал и что? Выигрыш или проигрыш? Мы выиграли Олимпийские игры в 56-м году, в 60-м году выиграли первенство Европы, в 64-м году взяли второе место, и этого показалось это настолько плохим, что тренера Бескова сняли с его должности. В это время начинается подъем советского же хоккея, ну а советская шахматная школа. Дело в том, что шахматы были настолько популярны в Советском Союзе, что было огромное количество шахматных кружков даже в школах. И, скажем, в газете «Известия», когда шли матч на первенство мира, скажем, Ботвинник-Таль, оба советские шахматисты, партии печатались не только в газете «Советский спорт», но, например, в газете «Известия». И вот это был период, когда действительно очень активно развивалась такая вот, ну, как бы самодеятельность людей. Огромное количество кружков в школах. Даже вот, сказать, в той школе подмосковной, где я учился, скажем, в нашей школе было 8-10 разных кружков. То есть, в том числе и шахматные, кстати. Теперь по краху Крущевского правления. Карибский кризис, октябрь 62 года. Кто что-нибудь знает про Карибский кризис? Что это такое было? Значит, пролог к Карибскому кризису заключался в том, что американцы разместили свои ракеты в Турции. И они, так сказать, совершенно простреливали нашу территорию, создавая угрозу. И тогда было решено разместить ракеты на Кубе, чтобы они накрывали территорию Соединенных Штатов. И начали потихонечку перебрасывать ракеты и их там монтировать. Американцы это засекли, но они никак не могли понять, а что там делают. Они запросили Советский Союз, и им банально соврали, причем на очень высоком уровне. Американцы не успокоились, продолжали съемку, и в конце концов увидели, что там монтируют ракеты. Хрущев рассчитывал на то, что молодой президент Кеннеди будет долго собирать там свой конгресс. Он даже сказал в близком окружении, ну пока этот щенок, а Кеннеди было 40 с небольшим, соберет там конгресс, уже наши автоматчики будут у Белого дома. Но дело в том, что Кеннеди пошел по другому пути. Он самолично решил установить, у нас это называют блокадой, он назвал по-другому, санитарный кордон. То есть плывут корабли с ракетными установками, потому что большая часть не была установлена. Американцы поставили свои корабли, и им была дана команда, если советские корабли пересекут линию, советские корабли топить. Вышли наши подводные лодки, всплыли, но тут же появились американские эсминцы. То есть вот все балансировало. Но тем не менее у обоих лидеров хватило ума отыграть. Хрущев потребовал убрать ракеты из Турции. Кеннеди сказал, уберем, но через год, чтобы не терять лицо. Обычно говорят, что это авантюра Хрущева, которая вот привела к такому позору. Это неправда. У Хрущева было много авантюр, но благодаря Карибскому кризису, во-первых, были убраны ракеты из Турции, а во-вторых, начали улучшаться советско-американские отношения. Была установлена телефонная связь, ну и так далее. А вот что было плохо, так это ухудшение отношений с Китаем. И дошло до разрыва. И здесь темперамент Хрущева и тех людей, которые стояли за ним и активно его подталкивали к конфликту с Китаем, он привел к очень плачевным последствиям. В конечном счете мы отозвали своих специалистов из Китая, и началась вражда с Китаем, которая длилась аж до 1989 года. Очень сложным было положение в экономике, потому что закончился вот этот период роста, и начались проблемы, прежде всего, в сельском хозяйстве. Они усугубились засухой 1962 года, и в результате цены повысились на масло, на мясо на 30%. А в некоторых местах местные власти повысили цены еще больше, в частности, на юге. В результате волнения произошли в Туапсе, Краснодаре, в Ростове, но самые серьезные вещи произошли 1-2 июня в Новочеркасске. Там толпа фактически взяла в заложники первого секретаря горкома. Были введены войска. Войскам был отдан приказ сначала стрелять, потом кто-то из военачальников сказал, стрелять не будем, значит, не стреляем. И вот толпа стоит перед зданием горкома или обкома партии, стоят солдаты с автоматами. Очень такая напряженная обстановка. И солдатам дали команду стрелять поверх голов, выстрелить. И они выстрелили, но солдаты не знали, что там были деревья, а на деревьях сидели детишки, которые залезли посмотреть, что происходит. И вот этот вот залп, он скосил детей. Когда дети стали падать, толпа пришла в ярость, бросилась на солдат, и солдаты уже защищали себя, открыли огонь. Было убито 26 человек, толпу рассеяли. 7 человек потом арестовали и расстреляли, но новочеркасские события были, называется вот это кровавый суббот, были очень таким серьезным моментом, и номенклатуру это тоже настроило против Хрущева, потому что вот номенклатура обвинила его, он виноват в том, что довел до такой ситуации. Недовольство Хрущевым нарастало уже с конца 50-х годов, но в 63-м году заговор против Хрущева начал обретать такие серьезные довольно очертания. Связано это было с несколькими вещами. Дело в том, что при Сталине была жесткая, жестокая система, но там были правила. При Хрущеве правил никаких не было. Очень много зависело от нрава Хрущева, от его настроения. И ситуация очень быстро менялась. Всякие реорганизации, номенклатуру это раздражало. Кроме того, Хрущев последний год своей жизни очень часто говорил о том, что он уже стар, и что то поколение, которое идет за ним, люди типа Брежнева, Косыгина, Подгорного, они тоже уже не молоды. Нужно выдвигать тех, кому по сороковнику. Это так называемая группа комсомольцев. Это были Шелепин, это секретарь ЦК по госбезопасности и армии, начальник КГБ Семичастный. Это мужики были, которым чуть-чуть было за 40. И Хрущев считал, что еще 1-2 года, и нужно будет им все передать. Естественно, людям типа Брежнева, Косыгина, Суслова это не нравилось. И начал оформляться заговор. Заговор состоял из двух частей. С одной стороны, вот эти вот ребята, комсомольцы, они очень хотели двигаться, они торопились. Но они не могли сплести заговор, потому что с ними никто бы из людей уровня Брежнева, Косыгина, вот они с ними не стали бы разговаривать, потому что они на разных этажах были. С другой стороны, без вот этих молодежи, комсомольцев, которые контролировали госбезопасность, невозможно было сплести заговор. Поэтому возникли, оформились две группы. Те, кому было уже серьезно за 50, Брежнев, Суслов, Косыгин, и вот эти вот комсомольцы. Я думаю, что комсомольцы допустили большую ошибку, потому что они бы и так через год-два заняли эти места. Их использовала команда Брежнева и вышвырнула через 2-3 года их всех. То есть, на самом деле, им нужно было сыграть на стороне Хрущева и через 2 года прийти спокойно к власти. Но они очень торопились, очень хотели к власти. Кроме того, они думали, что они отодвинут таких людей, как Брежнев, Косыгин. Вот сейчас они возьмут власть, потому что за нами госбезопасность, мы их отодвинем. Они просчитались. Брежнев до 1974 года это был совсем не тот человек, которого нам показывают вот в период 1974-1982 года. Это был полный сил человек, очень модник большой. Он, кстати, первым из политбюро нашего начал ходить в темных очках на официальных приемах. До этого никаких темных очков. Все. А он Очень любил такую раскованную модную одежду. Вообще был такой живчик. Вот. И с очень таким острым умом, но умом не интеллектуальным. У нас наша почему-то интеллигенция полагает, что есть только один ум – это интеллект. У него был очень острый социальный ум. Он был социально умный человек, поэтому он переиграл всех остальных. Все полагали, что Брежнев – это промежуточная фигура на 2 года. 2 года затянулись на 18 лет. Так вот, возник вот этот заговор. Причем они решили Хрущева свергать в соответствии с уставом КПСС. Но они понимали, что если они начнут какие-то движения, то у Хрущева было любимое словечко, чуть что он кричал «сгною». И они понимали, что может сгноить. Поэтому заговор начал оформляться, и Хрущев об этом узнал. Но Хрущев был настолько уверен в своих силах, что в июле 1962 года он сказал, что он вообще знает, тут какие-то поганцы что-то замышляют. Ну ничего, сейчас я уйду в отпуск, сказал Хрущев. Я приеду, я разберусь со всеми. И вот тут заговор, он подтолкнул тем самым заговор. Они поняли, что действительно разберется. И когда Хрущев отдыхал в октябре, его вызвали. Он не предполагал, что это для того, чтобы его снять с должности. Он приехал и попал на заседание, на пленум, где начали выходить соратники и говорить про его культ личности, на что Хрущев сказал, а чего же вы мне об этом раньше не говорили. Вот. Хрущева поддержал только Микоян, человек, про которого говорили две вещи. Про него говорили Микоян от Ильича до Ильича, то есть от Владимира Ильича до Леонида Ильича Брежнева, без инфаркта и паралича. И еще про него говорили, что этот человек под любым дождем пройдет без зонтика, потому что он увернется от, так сказать. Вот. Микоян предложил оставить Хрущева и оставить ему какой-нибудь министерский пост. Но все выступили против этого. И Хрущев, вот 13 числа он еще сопротивлялся, вечером пришел домой и сказал, я не буду биться, я устал, я стар. И на следующий день, 14-го, он уже практически не реагировал и спокойно воспринял свою отставку. Она была оформлена как по собственному желанию, по состоянию здоровья. И это при том, что за полгода до этого Хрущеву вручили по поводу его 70-летия орден, и все говорили соратники, какой он живчик, какой он, сколько мы еще поработаем там и так далее. И вдруг раз, и по собственному желанию, состоянию здоровья. Значит, произошло это, повторяю, 14 октября, это был день покрова Божьей Матери, Святой Заступницы Руси, чему очень радовались верующие люди, потому что для них Хрущев – это антихрист. О Хрущеве очень много мифов. Борец с культом. Не был он борцом с культом. Он использовал десталинизацию в политических целях. Реформатор. Его реформы – это были шарахани, это нереальные реформы. Мы с вами записали реальные противоречия, я не буду говорить противоречия классовый смысл, итоги правления Хрущева. Главное, если посмотреть уже из 70-х годов на то, чем было хрущевское правление, это был переход от одной модели к другой. И главная задача номенклатуры в 50-е годы была, как группы элитарной, не допустить развития реальной демократизации и вот этого народного социализма, очень жестокого, но народного социализма при Сталине. Его нужно было заменить номенклатурным. Что и было сделано. Вот это главная задача, которую решил Хрущев, и вдобавок ко всему, та самая, партия, которая была виновата и в репрессиях, и во всем, все свалили на одного человека, на Сталина, а партия – это главная жертва, не народ. Ну и, наконец, мы с вами записали дюжина хрущевских ножей в спину социализма русского народа и русского государства. Возникает вопрос. Вот логика есть в хрущевских преобразованиях? Однажды, уже в брежневское время, к Брежневу пришли его фронтовые друзья, и сначала они, это уже Брежнев был плохой, и сначала они смущались, потом они выпили, и один из фронтовых друзей Брежнева спросил ему, Леонид, перейдя на «ты», ты объясни, вот какая логика в последних вот мероприятиях партии и правительства, на что Брежнев, это не байка, это действительно так, на что Брежнев, а он уже плохо говорил в это время, он ему сказал, логики не ищи. Вот. А вот у Хрущева логика, безусловно, была. Если мы посмотрим хрущевские меры с 54 по 64 год, при том, что было достигнуто много успехов, но успехов вот один год, два, три, но в каждый год происходило нечто, что закладывало очень негативную долгосрочную тенденцию, иногда необратимую. Учитывая, что Хрущев действительно был настоящим, он был сторонником коммунизма, правда, коммунизм он воспринимал очень так вульгарно-материалистически, блины и сметана. Ну, такой человек был, что поделаешь. Он, в отличие от большевиков ленинского призыва, университетов не кончал. Вот. И вот эти вещи он, безусловно, придумать сам не мог, потому что вот эти две дюжины хрущевских, то, что я назвал дюжина хрущевских ножей в спину социализма, эти вещи были все долгосрочные. Это делал кто-то очень и очень умный. И это лишний раз говорит о том, что с 30-х годов в советском обществе, наверху, на это второй эшелон власти, действовали те, кто, кому не нравилось, те, кому не нравился социализм вообще, кому не нравилась сталинская версия, например, левые глобалисты, которые считали, что Сталин предал дело мировой революции. Иными словами, которая работала целая команда, причем в нескольких поколениях, передавая знамя от одних, которая работала, причем в идейных соображениях, не в шкурных, против системного антикапитализма. Если мы посмотрим на действия Хрущева, то, по сути дела, либо Хрущев был законспирированный совершенно стратег, который за своей этой украинской одеждой антисемиточкой прятал, так сказать, замыслы, что маловероятно, либо были какие-то люди, которые направляли его действия. Ну вот один человек, понятно, кто это был, это Отто Куусинен. Кто были другие, может быть, мы когда-нибудь узнаем. Я думаю, что они были и среди военных, это люди из второго эшелона. Потом они передали эстафету в брежневское время, ну и потом уже в горбачевское. Это лишний раз говорит о том, что необходимо очень серьезно изучать советскую элиту, и там все было не так просто. Она не просто была, так сказать, такая костная, тупая, там был, безусловно, внутри советского проекта проект антисоветский. Он далеко не во всем был направлен, скажем, на восстановление капитализма, но это был, скажем, проект поворота к мировой революции. Внешняя политика Хрущева – это восстановление, сказать, логики мировой революции. То есть, иными словами, историю Советского Союза нуждается в серьезном изучении. Очень многие вещи мы значительно лучше знаем по истории Киевской Руси, чем по истории Советского Союза. Отчасти это потому, что очень многие секреты наших дней, они коренятся в 70-х, 80-х годах, и их, эти секреты, блюдут очень и очень серьезно. Но рано или поздно большая часть, я думаю, станет известной. Все на сегодня.